невозможно. Прям давит, давит, давит, давит, давит. Это невозможно. Давит, давит. Прям жмут невозможно. 4200, а? Ай-яй-яй, на каждой ноге по 200. Не, вот эти 4200 давят сильнее вот этого. Конечно, это денежки его мама давала, пожалела. Надо же, какая... Нет, эти туфли мне как раз по ноге, как будто в них родилась. Но 4200, ой, они давят на мозги. Прям по 200 на каждой полушарии. Ой, эти цены, это прям невозможно. Давят и жмут, и давят и жмут. А тело просит дорогих вещей. Тело просит, ему же не объяснишь. Оно ничего слышать не хочет, просит все. Тело знает только три вещи. Удобно, уютно и льнет. А дешевые вещи не льнут. Дешевые вещи не льнут, как и дешевые мужчины. Тело их просто терпит. Эти цены, это с ума можно сойти. Вы знаете, я себе дала слово каждый месяц подержать в руках что-нибудь дорогое. Я вчера держала свитер 10 тысяч. Я его держала 6 минут 32 секунды. Он как Джуна, знаете, от него биотоки по рукам, по рукам, по рукам, по плечам, по плечам. И в сердце стучится и говорит: люблю. А ум говорит: положи на место, это тебе не по карману. Мне все не по карману, все, и все, вся жизнь не по карману, это не по карману, то не по карману. И вот эта вот лиловая состоечка не по карману. 18 тысяч. Это не цена, это приговор. Но я свое тело знаю, она с этим приговором справится. Ай, невозможно, что это за жизнь, эти колготки, это давит, так это давит, это невозможно, 1300. Эти цены невозможно выдохнуть, их можно только вдохнуть. 1300! Все. Это что, это что, это что? Верочка купила себе за 3. Ее муж этими колготками чуть не удавил. Едва спасли, честное слово. Но узлы развязать не удалось. А резать было жалко, она так их и носит. На шее, говорит, французский шарф. Ой, я эти колготки мерила, я их мерила, я их мерила. Это фантастические колготки. У меня в них ноги стали длиннее на 87 сантиметров. Ой, мерить дорогие вещи, это пытка. Это же пытка мерить дорогие. Это пытка, когда ты надеваешь дорогую вещь. Вот, тело как-то расцветает. А когда снимает, тело сопротивляется. Вы видели, когда снимаешь искры? Это тело не отпускает. А когда уже снимешь, все скукоживается. Все. Вы знаете, Жванецкий говорит: я женщин ничего не снимаю, жду, когда сойдет само. Хорошая вещь знает, когда и сойти. У нее есть душа, она чувствует, когда надо покинуть тело. Вы в кино видели, да? Видели? Он глянул, и она ни в чем. Сошло. А это можно сойти с ума, это можно сойти, эти цены. Это вот, мы получаем 5000 на троих, 5000 на троих. Раньше эти деньги люди зарабатывали всю жизнь. Всю жизнь. А мы зарабатываем за месяц, съедаем за 2 недели. Ну, конечно, пытаешься есть поменьше. Конечно, поменьше. Как объяснить это детям? У Сашеньки был день рождения. Пришли 2 его одноклассника. Съели 7 котлет. А еще в очках. Ой, химию сделать сегодня стоит столько, как будто тебе делать будет ее, не знаю, лауреат Нобелевской премии. Это невозможно. Помада 300. Я теперь пищу засовываю прямо в пищевод. Чтобы не съесть помаду. А целоваться? Как себе не целоваться? Это же с ума можно сойти. Это же, что это такое? Что ж теперь не целоваться? Ее поцелуй стоит 1000, если повезет 750. Да что ж не целоваться, что ли? Да пускай все застрелятся. Хочу выглядеть, хочу нравиться и хочу быть. Хочу, чтобы мужчины смотрели, спотыкались и падали, падали, падали. Мне там назначено быть женщиной. И я это свое назначение выполню до конца. Пускай давит и пускай жмет. Всех нас не передавить.